Услышанное от Авги не давало покоя Горго. Она в этот же день послала одну из своих служанок за Дафной. Служанка, вернувшись, сообщила Горго, что Дафны нет дома. Поселившийся у Дафны Аристодем тоже куда-то удалился по своим делам. Пребывая в тягостных раздумьях, Горго не находила себе места. Тревога за Эврибиада и Клеомброта снедала ее. Эврибиад отправился в Малиду, к Фермопильскому проходу, 6 дней тому назад. Эфоры поручили ему осмотреть место последней битвы Леонида, чтобы там же решить, где поставить мраморный монумент со строками надгробной эпитафии в память потомкам. В свите Эврибиада было больше 10 человек, среди которых находился и бывший Симбулей Динон. Эврибиад доверяет Динону как своему бывшему соратнику. Он приблизил его к себе, не подозревая, что тот готовит ему гибель, думала Горго, нервно кусая губы. «Как мне спасти Эврибиада? Он уже наверняка в Малиде, очень далеко от Лакедемона. Может, его уже нет в живых». Горго понимала, что ее гонец, скорее всего, уже не успеет предупредить Эврибиада о том, чтобы он опасался Динона. Но спасти от гибели Клеомброта еще можно, если действовать немедля, размышляла Горго. Ведь Клеомброт уехал в Элиду 4 дня тому назад. Эфоры поручили Клеомброту убедить правителей Элиды вступить в войну с персами. У Клеомброта много друзей среди знатных элейцев, поэтому он, как никто другой, подходит для этого дела. Сопровождать Клеомброта в этой важной поездке вызвались 2 геронтов и наварх Филохар. Горго ненавидела Филохара за его завистливый и злопамятный нрав, но еще сильнее она ненавидела Гипероха, старшего брата Филохара, который, будучи в должности Эфора Эпонима, так и не отправил спартанское войско на помощь Леониду. Бросив на произвол судьбы Леонида, Гиперох и ему подобные мерзавцы ныне хотят ядом извести Клеомброта и Эврибиада, поскольку те недовольны их бездарным правлением, мысленно негодовала Горго. Эти негодяи готовы уничтожить лучших спартанских полководцев, невзирая на персидскую угрозу. Так страшит их потеря власти. Наконец, приняв решение действовать, не посоветовавшись с Дафной, Горго приказала Иону собираться в путь. Горго написала письмо, повелев Иону вручить его только Клеомброту в руки и более никому. «Если случится так, что ты не застанешь Клеомброта живым, тогда уничтожь письмо. Иначе оно погубит тебя и меня», — сказала Горго Иону, когда тот уже сидел верхом на коне.